«Вот я и к вашим услугам», — объявил Кантор, вбегая в комнату и на ходу натягивая рубашку. «Давайте, что у вас там стряслось?» «Да не стряслось, а так небольшая интрижка наметилась. Только прежде, чем я начну о деле, скажи в двух словах, что хотела от тебя Ольга?» «А, я уж думал, вы не спросите», — криво усмехнулся Кантор, завистливо посматривая на королевскую трубку. «Я держался изо всех сил», — развел длиннющими руками его величество. «Но ты же знаешь, если мне что-то интересно, то никакое королевское воспитание не заставит вас вспомнить о такте и уважении к чужой личной жизни». Насмешливо закончил за него Кантор и все-таки решился. «Ваше Величество, дайте закурить, а? Сил моих больше нет на праведное существование. Надоело, пусть лучше я сдохну. И спички тоже, а то у меня тоже нет». «Держи спички и поведай мне, что же такое узнала Ольга. Вчера, когда мы возвращались с приема, ее просто-таки распирало от желания что-то тебе сказать. В двух словах это то, о чем я думаю?» «То самое». Мистер Алиец погрустнел и меланхолично принялся сыпать табак на клочок бумаги, оторванный от исписанного и смятого листа. «Я вот думаю, думаю и никак не могу понять, то ли мой папа на старости лет из ума выжил, то ли у него прорезалась какая-то особая мудрость, которой мне не дано постигнуть как непосвященному. Вот вы, ваше величество, выдающегося ума человек, можете хоть примерно объяснить, зачем он это сделал?» «Прости, а что именно он сделал?» «Он рассказал Ольге о проклятии. Все, в подробностях и с комментариями». «Твою главную тайну он тоже раскрыл?» «Нет, это уж Ольга давно сама догадалась. Только проверить случая не выпадало. Словом, все к одному. И именно в этот вечер». «И чем закончилось объяснение? Вы поссорились или наоборот?» «Вы хоть не прикидываетесь наивным, ваше величество? Вы видите где-то в моей кровати Ольгу? Так чего спрашиваете? Давайте уж выкладывайте ваше срочное дело, ради которого вы меня затемно разбудили». «Неправда, уже расцвело», — не удержался от поправки дотошный король. «Ты действительно торопишься или желаешь ни с кем говорить? Может быть, мы оба что-нибудь придумаем? Не сейчас. Мне еще самому все надо обдумать. И придется все-таки объясниться с Карлосом. Нет, действительно, не сейчас. Давайте в ваше дело. Вы же не затем пришли, чтобы поспрашивать меня об Ольге?» «Ты прав, не затем. Дело вот какое. Возможно, ты на меня обидишься, но, честное слово, все получилось экспромтом». «Так-так», — мрачно вставил Кантор, и корявая самокрутка уехала куда-то в самый угол рта. «Вашего Величества опять всунуло меня в какие-то свои политические игры, не спрашивая моего мнения и даже для приличия не сообщив мне об этом». «Отчего же?» — приободрился Шелар. «Именно это я сейчас и делаю, сообщаю. Да ты не расстраивайся заранее, от тебя ровным счетом ничего не потребуется. Просто будь осторожнее на улицах, да не свети ребят из наружного наблюдения, которые будут тебя вести». «Нет уж, выкладывайте все подробно». «Разумеется, ты должен знать суть дела, как же иначе?» «Дело вот в чем. Когда в понедельник я имел честь познакомиться с маэстро Артура, у нас зашел разговор о тебе, и мне пришлось рассказать кое-что из твоего досье, дабы идиот знал, с кем связался. Чтобы моя разговорчивость не имела для тебя неприятных последствий, я нарочно выбирал истории, которые без меня известны, а также потерпевших, за которых некому мстить. И в процессе подбора подходящих случаев меня посетила идея, как можно одновременно проверить на вшивость Артура и оказать ценнейшую услугу коллеге Орландо. Поэтому я самым недостойным образом обманул своего собеседника. Я сказал, что Эльпидио Мендосу убил ты». «Но это был не я». «Я знаю. Я солгал нарочно, чтобы точно знать, откуда пошла информация. Понимаешь, правду можно узнать из разных источников, а Дезу только из того, куда ее слили». «Ваше Величество, вы что, решили ловить на меня этого психопата младшего братца Мендосы?» «Именно. Его подпольной вредительской деятельности давно пора положить конец». «Да я вам что, мать вашу, раз так, червяк или муха? Есть у вас совесть?» «Успокойся. Если все пойдет по моим расчетам, геройский мститель не покинет пределов Мистрали. А если не пойдет?» «Его пристрелят здесь». «Вариант, что он доберется до тебя, ничтожен и почти невероятен, но если он сделает такую попытку, мы будем точно знать, кто на тебя донес». «И толку с того?» «Как это толку с того? Имея на руках доказательства, я так умою Артура перед Ольгой, что ему вечер понедельника милостью богов покажется». «Хотелось бы надеяться, что она поверит», — сердито проворчал Кантор. «Мне начинает казаться, что она уже давно не хозяйка собственным мыслям». Вы бы как-то проверили, может, этот мерзавец ее приворотными зельями поит или еще какие-то как-то магически воздействует. Кантор, ну ты же понимаешь, у меня нет повода устраивать принудительное обследование. Я показал этого красавчика Мафею. Тот что-то подозрительное почуял, но объяснить не может. Наберись терпения и подожди, пока я найду повод показать Артура мэтру Эстрана. Так значит, что-то все-таки есть. Да, имеет место неопознанное магическое воздействие, которое подавляет у окружающих способность критически оценивать слова носителя. А нормальным языком можно? Говоря проще, ему верят нас несколько больше, чем следовало бы. Но ты, пожалуйста, не кипятись и не пари горячку, подожди, пока я точно разберусь.